«А сколько было в пачке, мистер Картер?» «Знаете, я не считал», — резко бросил Картер и высморкался в чистый белый свадебный платок. Он получил конверт с зарплатой, но даже не прикоснулся к нему, потому что у него была пачка с банкнотами. «Говорю вам, я не считал. Как я мог?» 20 фунтов, 30, больше. Он заплатил за первую выпивку 5-фунтовой купюрой, а потом за третью опять 5-фунтовой. И у него еще 2 5-фунтовых оставались. А там была еще пачка по 1 фунту. Он показал 2 пальцами толщину пачки в 1/4 дюйма. По-моему, он имел помимо зарплаты еще 100 фунтов стерлингов. К полудню Уэксфорд и Берден побеседовали со всеми членами дартс-клуба, присутствовавшими на прощальной холостяцкой пирушке Джека Пертуи, кроме Морриса Келлима. Но никто из них не сказал ничего нового, а только подтвердил, что Хаттон был агрессивным, тщеславным и злобным парнем и имел при себе уйму денег. Возвращаясь в участок, они проехали мимо приходской церкви, где на ступеньках фотографировалась невеста и ее подружки. Жених отошел в сторону от толпы, и у Эксфорта охватило странное сентиментальное чувство, потому что это был не Джек Пертуи. Вскоре он взял себя в руки, и когда они вошли под бетонный козырек участка и поднимались по ступеням, сказал: «Если бы мы, Майк, были полицейскими из детективного романа, то теперь бы уже точно знали, что Хаттона убили для того, чтобы помешать Пертуи сегодня жениться». «Я бы решил, что легче убить Пертуи», — хмуро улыбнулся Берден. «Ах, ну, это уже ваше авторское дополнение. Но мы не в романе. И жених не убит. Есть вероятность, что Хаттона убили из-за денег, которые он имел при себе. Когда я его нашел, в бумажнике ничего не было». Они вошли в вестибюль полицейского участка. За длинной черной пустой конторкой сержант Кэмп коротал время, обмахиваясь газетой. Пот градом катился у него со лба. Уэксфорд направился к лестнице. «Почему бы не воспользоваться лифтом, сэр?» — спросил Берден. «Он не работает». Тень нервозности мелькнула на лице Уэксфорда. «Тут вы не правы. Он включен ныне утром. Попробуем?» «Мне только хотелось бы знать, чем плоха лестница», — взорвался Уэксфорд. «Совершенно позорно тратить деньги налогоплательщиков на такую ерунду». Он закусил нижнюю губу. «И кроме того, Крокер говорит, что подниматься по лестнице для меня с моим давлением — лучшее упражнение». «Как хотите», — согласился Берден, пытаясь скрыть улыбку. Запыхавшись, оба, наконец, добрались до 4-го этажа. Хрупкий желтый стул, стоявший перед письменным столом розового дерева, болезненно заскрипел под тяжестью Эксфорта. «Итак, сэр», — сказал он, — «можем ли мы пересмотреть все, что узнали о Чарли Хаттоне?» 30 лет. Родился и вырос в Кингсмархэме. 2 года назад женился на мисс Лилиан Бартслей, сестре человека, в бизнесе которого он участвовал. У Барделея собственная фирма, занимающаяся транспортировкой мелких электрических товаров. Был ли Хаттон полноправным партнером? Это нам предстоит узнать. Но даже если он был, то не могу представить, где он ухитрялся получать 2 раза в неделю груз железа и обогревателей для срочных поездок в Лидс и в Шотландию. Картер сказал, что у него было 100 фунтов стерлингов. Где достать такие деньги? Может быть, у Маклоя?